прохаживался милиционер. Заведующий показал на него глазами и посоветовал попросить милиционера. Постовой почти сразу согласился приглядеть за сервантом. Сервант сняли и поставили к окну комиссионного. Машина ушла. Без четверти два хозяин серванта снова приехал с грузчиками на другой машине. Сказав, что нашелся покупатель по соседству, погрузился и уехал. Когда открыли магазин, обнаружили ограбление. Нижняя часть стекла в окне, как раз против стенки серванта, была вырезана. Это смелое и ловкое ограбление принесло Ленчику почет и известность среди преступного мира. Он стал дерзким вором, а потом уже упорно держался за свое положение, как и сейчас, за первенство в работе. Первым пришел Копченый и тронул Ленчика за плечо. «Вот что, парень, давай-ка схлопочи себе суток 10 изолятора. Там отоспишься», — тихо проговорил он, поглядывая на дверь. «Ты что-нибудь знаешь?» — поднял голову Ленчик. «Сказал, значит, делай, что говорят. А я тут постараюсь кое в чем разобраться». На пятилетку привезли центральные газеты, и ребята после работы собрались в общежитии. К промывочному сезону сюда приехали комсомольцы. Прибыл и Расманов. Он молча валялся на топчине, прислушиваясь к разговору парней. Колосов зашел к ребятам механической базы. В общежитие принесли пачку газет, и Самсонов разбирал их. Газет было много, и хотелось сначала ознакомиться бегло. «Судебный процесс в свободном», – перелистнул страницу газеты Валерка. «Разоблачена шпионско-троцкистская диверсионная организация, являющаяся японским филиалом разведывательных органов. Расстреляно 44 бандита». «Вешать надо», – поднялся Расманов. «Могу предложить свои услуги. Рука не дрогнет». «Какие все же у тебя низменные наклонности», – скривился Валерка. «А ты, брат Юрка, мог бы застрелить или повесить изменника родины?» «Нет, но если бы заподозрил самого близкого человека, ну, скажем, тебя или даже Женю, не задумываясь, заявил бы об этом. Даже если бы только заподозрил...» «Да, а кому положено, проверят и разберутся», – твердо заявил Юра. «Ты видишь, что делается в стране. Тут, брат, война не на жизнь, а на смерть. Ты помнишь заключительные слова доклада на пленуме? Отказаться от своего благодушия. А это ведь не просто слова». Валерка серьезно посмотрел на него и взял новую пачку газет. Несмотря на запирательство со стороны обвиняемых руководителей центра, предварительным следствием установлено... «Понимаешь, Юрка», – перебил он себя, – «просто трудно поверить, чтобы люди, сделавшие так много для установления советской власти, могли перейти на сторону врагов». «Ты что, сомневаешься?» – удивился Юрий. «Да как сказать? Сомнения, мамаша, правды. Я думаю...» Но что он думает, Валерий сказать не успел. Открылась дверь, и вошли Берзин с Красновым, а за ними, озираясь, Ленчик Алексеев. «Принимайте новорожденного», – засмеялся Краснов, показывая на Алексеева. «Он еще не умеет ходить». «А тут пустили слушок, что Алексеев забрался в склад и попался», – едко усмехнулся Расманов и вышел. «Ты в склад?» – ахнул Юра. Ленчик не ответил. Вмешался в разговор Берзин. «Да, нашли мы его в изоляторе. Разобрались. Это был вынужденный шаг. Поэтому я взял на себя ответственность не оставлять его больше в лагере. Приеду в Магадан и оформим освобождение. Пусть он будет приемным сыном вашей комсомольской организации. Парень он не такой уж плохой. Жизнь у него сложилась нескладно. Теперь преступный мир не спускает с него глаз. Так что оставляю на ваше попечение». Август – месяц ягод, грибов, дичи, рыбы. Месяц темных и нежных ночей. Месяц самой напряженной работы на приисках. В этом году он выдался особенно удачным. Колосов заехал на пятилетку и пошел на прибор. Женя работала вечернюю смену. Было около полуночи. По тропинкам к забою шли люди –